Глава вторая. Впрочем, сразу же тайной особняка заняться не получилось. Сначала требовалось решить один вопрос. Довольно срочный на самом деле, хотя его и пришлось отложить до поры до времени. И вот эта пора и это время настало. В кабинете господина ректора собралась компания из, собственно, князя Долгорукова, руководившего всей Московской академией магии и высокого волшебства, а также двух деканов Западного и Центрального факультетов. Рогнеда Всеволодовна Волкова от Фениксов. А вот у Мантикор нынче был новый глава. Алхимик Дмитрий Симеонович Касимов. Формально он всего лишь исполнял обязанности декана, так как глава Западного факультета, Викентий Ярославович Лютов, решил уйти в отпуск по болезни. Ну, точнее, его попросили уйти под благовидным предлогом. Потому что, как говорится, прогнило что-то в королевстве Данов. Сначала формально пока еще не мантикоры, но самому тупому пню понятно, что именно пока еще устраивают безобразную потасовку в стенах общежития. И что самое досадное, люто огребают при этом, обладая подавляющим численным перевесом. Затем любовные дрязги, вылившиеся в принародный скандал и череду дуэлей, в ходе одной из которых были нарушены правила Академии и всей Конфедерации. Тот придурок Саган ведь пустил в ход фактически заклинание призыва демона. Пусть и низшего, но все равно демона. Поодиночке все это декан смог бы пережить. Дела бы замяли, но все вместе за такой короткий срок. Тут уже без вариантов. Отставка, и хорошо еще, если почетная, а не с позором. А то и чего похуже, с конгрегацией мне побеседовать уже довелось. Они-то сразу заинтересовались фактом применения запрещенного волшебства. И теперь рыли носом землю в поисках того, кто же надоумил полудурка Сагана на все эти безобразия. Что это он не все сам, это было ясно и последнему дураку. И ведь в чем же самое интересное? Саган применил разные, но по-своему интересные заклинания. Банальные и очевидные чары. Зачерпнул силы в той стороне, сформировав канал подпитки. Это позволяет бить много, долго и больно. Чуть менее очевидное — призыв демонической многоножки. Точнее, Саган-то наверняка думал, что просто придал своей новоприобретенной силе более-менее понятную разуму форму. Но на самом деле, это была, так сказать, первая ласточка. Правда, хищная и многоногая, но все равно первая ласточка железной Мукаде, одной из герцогинь той страны. Сначала тупой малефик призывает одну скалопендру, потом несколько, считая их чем-то своих ручных зверушек. Но чем чаще он их призывает, тем шире и стабильнее становится проход между измерениями, по которому затем прорываются не только нимфы и разведчики, но и воины, претарианцы. А может, и сама Мукада пожаловать. Последний раз она прорвалась на японских островах 700 лет назад и выкосила половину главного острова Архипелага, прежде чем ее изгнали обратно. А чего еще ожидать от демонической скалопендры в полсотни сажений длиной и покрытой металлическим панцирем? Ну, а другое заклинание было даже интереснее, ведь оно фактически взломало комплекс чар на дуэльной площадке. И что же это означало? А то, что Сагану его передал тот, кто был хорошо знаком с магическими конструктами в Академии. Иными словами, кто-то из сотрудников Академии, бывших или действующих, причем не какой-нибудь уборщик, повар или конюх, а довольно сильный и умелый маг. И это не только объясняло, как все произошло, но и проливало свет на атаку Лосиного острова. Что эти два события связаны, лично для меня было ясно, как белый день. И не думаю, что так считал только я один. Еще в кабинете господина ректора присутствовал, разумеется, я сам, а также Вилли и Хильда, которые сегодня играли нехарактерную для себя роль, молчаливых и покорных младших членов клана при официальном наследнике дома. Сестры с мрачно-торжественным видом стояли за моей спиной, являясь не только участниками сегодняшнего мероприятия, но и, можно сказать, моей свитой. Также слева от меня в кресле сидел мрачного вида головорез лет 30 в черных одеяниях конгрегации. Его преосвященство — епископ Марк. Высокий, на голову выше меня, раза в два шире в плечах, лысый, смуглокожий и весь в шрамах. Колоритный господин, в общем. Ну и завершали картину еще двое студентов. Мелкие, тощие парни-первокурсники с факультета мантикоры. Близнецы. Правда, теперь их различить было несложно. У одного кривовато сросся нос после того, как я его сломал ударом двери, а второй имел нездорового цвета сероватую кожу и здоровенные темные круги под красными глазами. И красными — от недосыпа, а не от природы или магии. Нет, первый тоже демонстрировал все признаки бессонницы, но у него они хотя бы не так бросались в глаза. «Итак, господа Спанек», — начал Долгорукий, обращаясь к близнецам, — «вы знаете, зачем мы здесь собрались?» Парни закивали. Причем Красноглазый, я бы сказал, сделал это практически лихорадочно. Впрочем, неудивительно в его-то ситуации, эх. «Еще раз отмечу, это делается для вашей же пользы», — продолжил маг. «Если дело получит огласку, то самое меньшее, что вам может грозить, — это отчисление из Академии. А с учетом того, что за последнее время случилось много чего загадочного и нехорошего, вами могут заинтересоваться, серьезно заинтересоваться». Боевой экзорцист посмотрел на Спанеков и нехорошо усмехнулся. В исполнении здоровенного громилы с изукрашенным шрамом лицом это и правда смотрелось довольно внушительно. Тем более, что это были не пустые угрозы. Если конгрегация действительно посчитает этих двоих потенциально опасными, то они быстро исчезнут. Нет, насколько я знал, гончие псы Димовянда не имели привычки убивать подозрительных направо и налево. Но также я знал, что тетраграмматон, пусть и был самый зловещий, но далеко не единственной церковной тюрьмой. Да, ты будешь жить, но для всего остального мира все равно, что умрешь. Да и остаток своей жизни проведешь в тяжелом труде и постоянных молитвах. Так себе учись, прямо скажем. Братья шумно сглотнули. «Против конгрегацию Малеус не рискнут пойти даже владетельные князья, не говоря уже о прочих семьях», — заметил ректор. «Тем более, что вы, господа, не первые наследники в своем доме. И, разумеется, о развитии вашего дара можете забыть раз и навсегда. О нейроманты и так привлекают много ненужного внимания, так что можете получить в наказание, например, рыбацкую сеть». И это тоже не было пустыми угрозами. Лишение магии было довольно-таки распространенным наказанием магов, которым посчитали возможным оставить жизнь. И да, рыбацкая сеть — штука страшная. Одна из самых страшных вещей для чародея вообще в принципе. Все равно, что для обычного человека потерять правую руку или обе ноги. Была магия, а потом раз — и ее у тебя больше нет. Или того хуже, оставляют самые крохи. И сначала волшебник думает, что здорово, оставили хоть что-то, а спустя время понимает, что от этого только горше. Приходилось сталкиваться и с теми, кого полностью лишили магии, и с теми, кого наказали только лишь отчасти. В будущем Пакт иногда и сам такое практиковал, когда жалкий побежденный враг не мог помешать планам и был полезен в качестве наглядного пособия. А кого-то, наоборот, избавлял от участи инвалида от колдовства. До Великой войны это считалось невозможным, но Пакт вообще много чего невозможного делал. Теперь я даже знаю, почему и благодаря кому. Той же Ольге Кровавой магию вернули. Не всю, не в полной мере, но какая разница, если боевые артефакты Пакта способны компенсировать утрату. «Однако в своем великодушии барон Винтер решил забыть о вашем конфликте. И с нашим посредничеством раз и навсегда решите этот вопрос, дабы в будущем не возникло каких-либо проблем». Очень обтекаемо продолжил Долгорукий. «Да, да, да», — раздраженно процедил один из близнецов, которого я про себя прозвал «невыспавшимся». «Господин ректор, мы все знаем и на все согласны. Клятва верности? Пусть так будет клятва, только избавьте меня». «Это уже предмет, интересующий меня и мою организацию». А вот голос у брата Марка подкачал. Ну, в комплекте с его внешностью, потому как у него оказался довольно приятный и мягкий баритон. «Брат Конрад, чем именно вы защитили свой разум? Поверьте, мой интерес вовсе не праздный. Я уже говорил, что сам являюсь находцем, и для меня эта ситуация в высшей степени необычна». «Что ж», я слегка откинулся в кресле и переплел пальцы. «Давайте по порядку. Но скажу так, ваше преосвященство, можете быть спокойным. Ничего запрещенного я не применял. Клянусь светлым Ормуздом». Быстро осенил себя священным символом, хотя мне было прекрасно известно, что одержимые и прочие малефики без проблем могут клясться Божьим именем, и никакая кара их не настигает. Но так сделать было все равно необходимо. Своеобразный этикет, можно сказать. «Однако Навр Спанек утверждает, что во сне его преследуют демоны», — заметил Марк. «Обычное заблуждение человека, незнакомого с основами боевой и защитной онеромантии. При этом братья Спанеки из клана потомственных сноходцев, а вы — истребитель тварей, довольно далекий от онейромантии. В этой связи слова о незнании звучат иронично, не правда ли? Я все объясню и покажу, но прежде всего клятва, — напомнил я. Справедливо, — кивнул святой отец и посмотрел на Долгорукова. У вас уже есть формулировка? — спросил меня ректор. Разумеется, — кивнул я. Я не требую полного подчинения. Просто не вижу в этом нужды. Однако сотрудничество со сноходцами может быть полезно. Поэтому о некотором подчинении я буду вынужден все же просить. Взамен обязуюсь избавить Навара Спанака от его тревог и забот. — Хорошо, — кивнул Долгорукий и достал из своего стола деревянный футляр, изукрашенный защитными рунами и письменами. Да и наложенных чар на нем было прилично. Ректор провел несколько манипуляций, деактивируя защиту, а затем достал из футляра металлическое перо. Необычное пишущее перо современного типа, а именно что поблескивающее металлом птичье перо из сине-черного цвета с острым кончиком. «Господа», — обратился Долгорукий, — «берете перо и даете слово, чтобы связать себя магическим контрактом. Господа Винтеры, ваши слова. Я, тут называете свое имя, принимаю клятву. Делаю это добровольно и без принуждения, и да будет великая Маат моей свидетельницей. Госпожа Спанеки, ваши слова. Я, тут называете свое имя, даю клятву, и пусть моя жизнь будет ее зароком. Делаю это добровольно и без принуждения, и да будет великая Маат моей свидетельницей. Затем передаете перо другому. Он повторяет клятву. Все понятно? Тогда, как только скажу, начинаем. И прошу вас, не ошибитесь в словах. Но сначала вы, господа. Как официальный опекун братьев Спанаков в Московской Академии Магии и Высокого Волшебства, я даю свое разрешение на ритуал, — с линцой произнес Касимов, без особой приязни глядя на близнецов. Отрицаю принуждение, все происходит по доброй воле, и да будет великая Маат моей свидетельницей. Как официальный опекун барона Винтера и сестер Винтеров в Московской Академии Магии и Высокого Волшебства, я даю свое разрешение на ритуал, — сказала Волкова. Отрицаю принуждение, все происходит по доброй воле, и да будет великая Маат моей свидетельницей. Дальше мы по очереди произнесли нужные слова. Я, Хильда, Вилли и близнецы Явор и Навор. Затем ректор выдал Спанакам лист желтоватой бумаги. «Теперь, господа, вы должны написать точную формулировку этим пером. Барон Винтер?» «Я не стану требовать невозможного или полного подчинения», с чем нужным еще раз напомнить я. «Формулировка будет следующая. Я клянусь не причинять вред члену клана Винтер или своим бездействием допустить, чтобы члену клана Винтер был причинен вред. Я клянусь повиноваться всем приказам, которые дает Конрад Винтер, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому правилу. Я вправе совершать любые поступки, которые не противоречат первому и второму правилу». «Занятная формулировка», — Касимов с легким интересом взглянул на меня. «Напоминает клятву пиратов Палемабанга». «Не я ее придумал», — развел руками. «Так, подслушал. Кое-где, кое-когда. А чтоб подслушал я ее, пусть и несколько в ином виде, в своем будущем, ну, про это можно и не говорить». Явор Спанак взял перо, поискал глазами чернильницу поблизости. Ректор покачал головой, и проводник Онироманта решил писать без чернил. Артефакт же. И артефакт не подвел. Стоило только Явору поднести острый кончик пера к бумаге, как парень немедленно вскрикнул от боли. Из артефакта вырвались тонкие стальные усики, усеянные шипами, и оплели пальцы Спанака. Явор инстинктивно попытался выбросить перо, но куда там? Оно накрепко присосалось к руке парня, а на кончике пера набухла алая капля. «Рекомендую побыстрее записать формулировку», — доброжелательным тоном посоветовал ректор. «Напомню, вы поклялись своей жизнью». Спанак, скрипя зубами и кривясь, начал выводить необходимые строчки. И как только он закончил, перо немедленно втянуло стальные усики. Явор с отчетливым отвращением передал артефакт брату, который, нужно сказать, даже не поморщился, и записал клятву куда быстрее. «Отлично!» Долгорукий забрал исполнивший свою роль артефакт и убрал его обратно в футляр. «И финальный штрих!» Ректор щелкнул пальцами, и исписанный кровью листок подскочил в воздух и вспыхнул, молниеносно превратившись в пепел. который на мгновение сложился в силуэт женщины с парой крыльев за спиной, а затем исчез без следа. «Клятва принята», — торжественно провозгласил Долгорукий. «А теперь...» «Сдержи слово, барон», — хрипло произнес Навар. «Сдержи!» «Ваше Преосвященство?» Я посмотрел на экзорциста. Тот кивнул и достал из-за пазухи. «Ну да, конечно. А чего я еще ожидал?» «Разумеется, курительная трубка. Правда, не чета той, которая была у Явора, и которую я тогда раздавил. Это было почти произведением искусства. Здоровенная, из белой кости и черного дерева. Чаша в виде распахнувшей пасти змеи с синими камнями глаз и обвивающей хвостом мундштук». Отец Марк щелкнул пальцами, и пустая чаша наполнилась густым сизым дымом. Экзорцист сделал глубокую затяжку, выдохнул облако дыма, которое даже не думало рассеиваться, и передал трубку Навару. Вслед за ней протянулся явно колдовской дым, соединяя трубку и облако вокруг отца Марка. Спанок с явным благоговением принял артефакт двумя руками и тоже осторожно затянулся, выдохнул облако и передал трубку брату. За ней снова тянулся дымный след. Явор проделал все те же манипуляции, а затем протянул артефакт мне. Ну и я тоже последовал примеру сноходцев, сделал затяжку из трубки, не почувствовав ровным счетом ничего. Я даже сомневался, что этот дым был хоть сколь-нибудь материальным. Однако же теперь мы все четверо были связаны между собой дымными путями. «Сейчас я погружу вас всех в сон», — сказал отец Марк. «Сон Навара Спанека». Я уважительно кивнул. Не просто войти в чужой сон, а связать нескольких человек силами о нейромантии — это серьезно. Не каждый траумфангер способен на такое. Только те, кто долго и упорно развивали свой дар. «Все готовы? Тогда я начинаю». Экзорцист щелкнул пальцами, и все вокруг заволокла тьма. Затем я оказался прямо посреди боя. И прямо на меня пер, лязгая гусеницами, бронеход пакта. Воздух разорвал пронизывающий до самых костей вой летящих снарядов, и перед линией траншей чуть правее прогремело несколько взрывов. Воздух с визгом полоснула пулеметная очередь. Я посмотрел на братьев Спанок, которые забились на дно окопа прямо передо мной. «Говорил же, добро пожаловать в мой мир!» Я пожал плечами, спрыгнул в окоп и подхватил бронебойную винтовку.